Где деньги, Лебовски? Где, блядь, деньги, говнюк? Они, это... Они где-то там внизу. Дай-ка еще раз взгляну. Не еби на мозги. Алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышу, блядь. Алло, здравствуйте. Суки. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здорово. Звоню по вашему звену в компанию срочно. Молодец. Вы куда-то пропали, представили, вы не оплачиваете, Игорь Александрович. Нихуя себе, я пропал, так это вы пропали, вообще не звоните. Я вас жду. Так а мы, по сути-то, и не должны вам названивать. Вы не знаете, на какие сроки деньги оформлены? Чего ты громче говори, бля, гарнитуру поближе к морде к своей? Ну, видимо, денежные средства влияют в стороне возврата, да, судя по вашей манере общения? Судя по вашей тоже, да. Да у нас в нашей все нормально. Что вам не нравится? Чего у тебя за китайская такая гарнитура там, бля, пиздец, нихуя не слышно. Игорь Александрович, вы не к этому акцентируете. Почему денег-то нет в компании? Да потому что хуй я клал на это. По фотографии по вашей не скажешь, что вы на мошенников. И чё, блядь, тебе понравилась моя фотография? Еще хуй могу тебе отправить. Нет, я думаю, турник у вас прям там лишний висит. Заебатый у меня турник, я тебя на нем подвешу, нахуй. Просто так, наверное, да? Ага. Для виду. Для виду, ага. Игорь Александрович, данный разговор мы передадим в юротдел. Давай, передавай. Мы отправили уже запрос непосредственно сотрудникам полиции. Давай, иди этот хуй другим вкручивай, поняла, блядь. Жалуйся. Алло, здравствуйте, Сергей Анатольевич, сейчас вы? Здрасте. Вы нам жаловаться хотите? Компания ООО МКК «Капитал Антебио», кредит с Альдинеллин Игоревной меня зовут. Займ почему не продлили вчера? Хуй клал, потому что. Да, мы сейчас позвонили, официальный запрос руководства вышли, вы им так заявите, хорошо? Давай, съебало, отправляй. Ожидайте, вот сейчас мы сверху, то же самое повторяйте. Сейчас это заплеило, блядь. Давай я твоей маме позвоню, скажу это, а? Уровень воспитания звоните. Уровень воспитания звоните. Ебать, у тебя мозги не работают ни хера, блядь. Что у тебя с мозгами, а? Скажи, бля, маргарин полный, да, бля, в мозгах? Работать надо, чтобы... Ты что так тыкаешь? Ты так не напрягайся, ты что ебанулась, нахуй? У тебя сейчас месячные потекут по ляжкам по твоим, блядь. Напряглась, пиздец, как, а? Успокойся, нахуй, там. Жопу свою подрывает, ебанутая. Ебанутая, да. Где деньги-то наши? Какие ваши, да? Вместе смеемся. Я вас кинул лохов, блядь, понимаешь? Жалуйся. Здравствуйте, ООО МКК ГФК «Главфинанс». Специалист Назлымова Валерия Сергеевна. Наш разговор записывается. Алло, здравствуйте, Ксения Николаевна. Здравствуйте. Ага, я. А как я могу услышать Ксению Николаевну? Никак. Почему? Покачину, ебаный рот, блядь. Каждый новый пользователь данным номером телефона. Тебя этот дрюкать никак не должно. Ну чё, нахуй, растерялась, а? По скрипту давай зачитывай это. Как долго вы пользуетесь данным номером телефона? Тебя это дрюкать не должно, я тебе сказал. Ты чё, нахуй, непробиваемая там? Дело в том, что главная финансовая компания не может связаться с Ксенией Николаевной. Она указывает этот номер как свой контактный. Ну и заебись. А ты где сидишь? На Коммунара 76? Перетяпка Чеснокова с тобой там? Скажи, сейчас приедет антикал, пизды даст. Хорошо. Давай, всего молодец. Доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, специалист Сбербанка России, Гостева Кристина Анатольевна. В целях контроля качества наш диалог подписывается. Юлия Викторовна, это вы? Слушаю вас. Это вы, верно? Слушаю вас, да. Юлия Викторовна, звонок поступает из управления по работе с проблемной задолженностью. По кредитной карте 2839 рублей у вас задолженность числится. 117 дней не восстанавливаете из графики. Скажите, пожалуйста, оплата почему не поступает? Ой, не знаю, не хочу пока я. А почему не хотите? Ну, не хочу. Мне не до этого но сейчас. Не до вас. Не будет банк ожидать, когда вы готовы будете оплачивать данную задолженность? Не будет. А 217 дней что вы делали? 217 дней что вы делали? Каких 217? А сколько? 117 дней задолженности. А, ну, я, простите, 117 дней, что вы делали? Хуи пинали? Конструктивно вы разговаривать готовы сейчас? Ну, простите, вы бездельничали 117 дней? Нет, Юлия Викторовна, банк вас ждал. А сейчас? А сейчас еще не ждет? Оплачивает. Сейчас длительное время еще мы не будем вас ожидать. Документы будем передавать на расторжение, если задолженность не будет погашена. И что это такое расторжение? Все? Я вам ничего не должна буду? Выставят всю сумму 16 тысяч рублей. Ужас! Надо передать документы в коллекторское агентство. И в таком случае вы будете уже взаимодействовать со сторонней организацией. А я, знаете, что сделаю? Если позвонит мне коллектор, я поставлю переадресацию на Антикала 2. И он разъебет ваших коллекторов. Или, Виктор, надо 27 ноября будет внесена оплата или нет? Ну, вы же ждали 117 дней. Ну, еще подождите. Подожди, дожди, дожди. Я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Юлия Викторовна. Дожди, дожди, подожди, дожди, дожди. Сумму на погашение 1500 рублей. Всего доброго, до свидания. Прощай. Алло. Здравствуйте, это ООО МКК ГФК «Глазфинанс», специалист Кончекова Елена Михайловна. Наш разговор записывается. Еще и политика. Михаил Иванович? Да. У вас имеется просроченная задолженность перед главной финансовой компанией по ранее оформленному займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 17 160 рублей. 17 дней срок просрочки. Вы отказываетесь от оплаты? Да вообще похую мне, поняла? Михаил Иванович, вы работаете? Я, да, конечно. Какой доход у вашей заработной платы? Ну, тебя не должно это никак ебать, понимаешь? Какое имущество у вас есть, Михаил Иванович? Ну, у тебя что-нибудь есть в этой жизни, блядь? Кроме гарнитуры, которую ты к башке своей примотала. Сейчас приеду на коммунара 7-6, как на пиздю тебя, блядь, дура, блядь. Вы должны понимать, что в случае неоплаты долга... Ой, иди ты нахуй, начинает она лечить всякую хуйню, блядь, понимаешь? Главная финансовая, блядь, компания, что, уебались там нахуй, что ли, блядь? Хуй ты меня переговоришь, манда, блядь, горбатая, блядь. 17 160. Все, блядь, сипнула отсюда нахуй, блядь.